Глава 18. Все твое. «Цеа, не хмурься», — велел Райан, заботливо поправляя кружево моего воротника. Мы стояли перед входной дверью в поместье моей семьи, когда солнце едва показалось над горизонтом. Проснуться ради этого момента пришлось до безобразия рано. Я ошиблась, решив навестить родителей сразу после званого вечера, и вдвойне ошиблась, потребовав от Райана, чтобы он разбудил меня на рассвете во что бы то ни стало. Он пообещал мне сделать все, что будет в его силах, и не обманул. Проснуться, несмотря на все нежелание, мне все же пришлось. В некоторых вопросах Райан был просто безжалостен. «Я спала 3 часа, я не могу не хмуриться». Покосившись на него, я скривилась еще сильнее. «Видеть тебя не могу. Почему ты выглядишь таким отдохнувшим?» «Бессильные потери в работоспособности, я способен не спать 3 дня», — признался он. «Умение полезное, как ни посмотри. Но мне плохо становилось от понимания, что свой предел Райан выяснял на практике. Что Маркис Орса с ним вообще делал?» «Мы не стучали. На доме родителей никакой защиты не было, и я потребовала доставить нас внутрь так же, как он доставил нас на крыльцо. Магией. Воспользуемся проверенной стратегией маркиза Элфорда», сказала я, не зная, куда деть руки. «Нагрянем без предупреждения и нападем». В доме было тихо. Некоторые ступени на лестнице привычно поскрипывали, напоминая мне о тех временах, когда я на рассвете, пока еще никто не видел, возвращалась в свою спальню после ночи, проведенной в лаборатории. Родители всегда просыпались поздно, и слуги быстро приноровились к их распорядку дня. В коридоре 2-го этажа я замерла. «У нас проблема». «М?» «Мои родители спят в разных концах коридора. Будет сложно застать врасплох обоих». После недолгих размышлений было решено, что Райан портит утро моего отца, я — матери. Мы разошлись. Райан от лестницы пошел направо, я — налево. Остановившись перед нужными дверьми, переглянулись. С такого расстояния, да еще в утреннем полумраке коридора, сложно было разглядеть его лицо. Но мне казалось, Райан улыбается. Я набрала в грудь побольше воздуха и, как в холодную воду, рывком ворвалась в покои матери. Это оказалось совсем не страшно. Разбудить ее, напугать внезапным вторжением и, не позволив одеться и привести себя в порядок, заставить спуститься в гостиную. Мама подслеповато щурилась и куталась в халат, ступая в освещенную гостиную. Райан со своей частью справился намного быстрее меня. Он с графом ничуть не церемонился, и если судить по взъерошенному виду из постели в гостиную, тащил его за шиворот. Прошло еще несколько мгновений, прежде чем мама взяла себя в руки и смогла продемонстрировать нам крайнюю степень своего возмущения. «Циара, объяснись!» Граф с женой сидели напротив нас. Я без раздумий заняла место на диване рядом с Райаном. Матушка никогда не была мною довольна, что бы я ни сделала. Каждый наш разговор заставлял меня чувствовать за собой какую-то вину. Но сейчас, когда я на самом деле совершила ужасный поступок, оставалась совершенно равнодушной. Ее недовольный тон и холодный взгляд меня больше не трогали. Это было неожиданное, но приятное открытие. «Что именно вам непонятно, матушка? Мы решили навестить вас и напомнить, что документы все еще не подписаны, и вы не дали разрешения на нашу с Райаном свадьбу». Райан рядом негромко хмыкнул. Раньше я не торопилась за него выходить и даже не вспоминала о замужестве. А сейчас все выглядело так, будто я жажду этого настолько, что осмелилась ворваться в дом родителей без приглашения. Мама покосилась на отца. Они обменялись взглядами и одновременно вздрогнули, когда Райан, рисуясь, вытащил стопку бумаг прямо из воздуха и небрежно бросил на чайный столик перед ними. Отец отодвинул документы подальше от себя. «Я уже озвучивал условия, на которых согласен подписать это. Пока они не будут выполнены». «Они не будут выполнены», — перебила его я, не дослушав. «Райан не станет участвовать в сомнительных авантюрах, и уж тем более не будет рисковать своей репутацией». «Как ты смеешь говорить за мужчину?» — вспылил отец. На этот раз перебил его Райан. «Сэа права. Вы требуете от меня поручиться за человека, с которым я не знаком». «Я познакомлю вас». «Вернемся к этому после того, как вы представите нас друг другу», — уклончиво предложил он, подталкивая бумаги обратно к графу. «А теперь подпишите». Я не представляла, как именно маркиз Элфорд проводил свои вторжения, но у нас все пошло не так. Отец отказался подписывать документы прямо сейчас, потребовав, чтобы для начала их просмотрел семейный адвокат. Возможно, нужно было швырнуть бумаги отцу в лицо и потребовать, чтобы он их подписал еще там, на втором этаже, пока он был в постели и не понимал, что происходит. Но момент был потерян, и нам пришлось согласиться с этим их желанием. Пока Райан был в приподнятом настроении и оставался дружелюбным. Хотя всю свою робость перед моими родителями он где-то растерял. «В таком случае, быть может, позавтракаем?» — спросил Райан, откинувшись на спинку дивана. «Мы так спешили к вам, что забыли поесть». Он оказался единственным, кто действительно был голоден. Я едва смогла запихнуть в себя половину порции. Родители не притронулись к содержимому своих тарелок, отдав предпочтение кофе. Разбуженные раньше обычного, слуги бледными хмурыми тенями блуждали между кухней и столовой. Работа на моих родителей, привычная и простая, разнежила их. Адвокат, вызванный срочным письмом, прибыл как раз к завершению завтрака. Он был опрятно одет и причесан, будто неожиданное требование явиться в поместье не застало его врасплох в постели. В гостиной моих родителей этот вежливый, обходительный и располагающий к себе мужчина был мучительно не к месту. Он пролистал бумаги и сообщил, что на их изучение понадобится пару часов. Попросил выделить ему тихое место и ушел вслед за служанкой. «А я, пожалуй, пока соберу свои вещи», — сказала я, уже предвкушая, как, наконец, заберу свои записи и особенно ценные ингредиенты. «Какие еще вещи?» — удивилась матушка. «Здесь нет ничего твоего». Райан рядом со мной на мгновение задержал дыхание. Я не смотрела на него, моим вниманием завладела мама, но чувствовала, что его настроение изменилось. «Материалы из лаборатории». Я едва сдерживала раздражение. Не так уж много времени мне понадобилось, чтобы отвыкнуть от пренебрежения, с каким ко мне относились собственные родители. «Для вас они совершенно бесполезны». «Их можно продать? Пусть даже за пару медиков». «Так продайте их мне», — предложил Райан. «Я готов предложить вам пару золотых». «Райан». Я коснулась его локтя. Он перехватил мою руку, сжал пальцы. Они договорились на 10 золотых. Если бы только матушка знала, за какую смешную сумму согласилась отдать то, что я собирала годами. Да один стеллаж со всеми книгами по аспагирии, что я смогла найти, стоил в 3 раза дороже. И все же мама, не стесняясь моего присутствия, отдала все, что я собирала долгие годы, первому же человеку, назначившему, как ей казалось, хорошую цену. О моем увлечении она и правда была не самого высокого мнения, но я даже представить себе не могла, что все закончится так. Это было очень унизительно. Родители планировали продать меня уже 2-й раз. Они неплохо на мне заработали, но посчитали, что я не заслуживаю получить даже те вещи, которые никому, кроме меня, не подойдут. «Пойдем, Циа», — покажешь мне свою лабораторию», — предложил Райан, когда вопрос с оплатой был решен. Я охотно согласилась. Невыносимо было и дальше находиться в обществе матери. Лаборатория располагалась в подвальном помещении. Окна находились под самым потолком. Порой после особенно неудачных экспериментов нам приходилось их открывать, потому что вытяжка в этом помещении не предусматривалась. У стены для этого даже стояла старая лестница. «Райан». Проведя его внутрь, я первым же делом направилась к стеллажу с книгами. Он был не тронут. Судя по всему, в мое отсутствие никто сюда не спускался. Возможно, родители просто забыли о том, что в доме есть какая-то лаборатория. «А тот чемодан с вещами, что Мия собрала мне для побега, где он сейчас?» «Графиня потребовала, чтоб я все передал ей». «И ты передал?» «Разумеется». Райан удивленно приподнял брови. «Зачем тебе старая одежда, когда я подготовил для тебя новую?» «Маркизу меня тоже собирались отдавать без приданого. Я узнала об этом, когда подслушала разговор гувернаток, приставленных ко мне Элфордом. Это не стало для меня чем-то шокирующим. Я знала, что мы банкроты, но забирать у дочери даже ношенные платья...» Вероятно, что-то отразилось на моем лице, потому что Райан сказал: «Одно твое слово, и мы покинем это место». «Но как же бумаги?» Райан пожал плечами. У него был один проверенный способ, испробованный на маркизе Элфорде. «Я могу сделать так, чтобы граф не только подписал документы, но и передал тебе все земли, включая этот особняк. Хочешь? Лишим их всего». Предположение казалось заманчивым, и я была достаточно зла на родителей, чтобы согласиться. Но я неплохо знала отца и еще лучше мать. И понимала, что если Райан принудит их, пусть даже не оставив следов, матушка устроит скандал. Для нее мнение общества было важно, но куда важнее для нее были достаток и возможность жить в свое удовольствие. «Мне бы хотелось решить все мирно». Райан пожал плечами. «Тогда мы можем просить благословения у короля, если он одобрит наш брак. А он, будь уверена, одобрит. Никто не сможет нам помешать». «Но ты окажешься у него в долгу, и кто знает, какую услугу он может потребовать в ответ». Я окинула взглядом лабораторию. Раньше она казалась мне самым лучшим местом на Земле. Но сейчас... Я видела лишь маленькую полутемную комнатку, в которой слишком холодно зимой и влажно летом. Ничего удивительного, что эксперименты довольно часто проваливались в таких-то условиях. «Я могу разобраться с этим один. Верну тебя в особняк вместе со всеми твоими сокровищами». Он широко обвел скромную обстановку лаборатории. «А сам останусь». «Вот еще! Я тебя не брошу на растерзание моим родственникам». Райан фыркнул, едва сдерживая смех. «Меня не так-то просто растерзать, дорогая. И уж точно с этим не справятся несколько изнеженных аристократов». Но я все равно стояла на своем. Я не хотела, чтобы Райан в одиночку разбирался с проблемами, в которых я могла бы хотя бы немного помочь. Он легко сдался. «В таком случае бери все, что имеет для тебя какую-то ценность. Остальное купим, когда будет готова твоя новая лаборатория». Я старалась выбирать только самое важное, но вышло все равно слишком много. Райану пришлось отправить Эдме записку, чтобы тот прислал к дому моих родителей повозку, потому что сами мы воспользовались амулетом перехода. Если бы нам пришлось ехать в карете, на дорогу ушло бы не меньше 3 часов. Только написанная записка вспыхнула на ладони Райана. Я вздрогнула и бросилась к кувшину, вода в котором за время моего отсутствия застоялась и уже имела едва различимый неприятный запах. Райан сжал кулак, защищая огонь, и я в последний момент остановилась. Вода опасно качнулась в кувшине. «Магия?» «Магия», — подтвердил Райан. «Думаю, Карета прибудет как раз к моменту, как мы разберемся со всеми делами здесь. Он очень сильно недооценил моих родителей. Они бились за каждый пункт и всячески пытались отстоять свою выгоду, прервавшись лишь два раза. На обед и небольшое чаепитие. В конце концов, они, конечно, все подписали, но за день я успела несколько раз пожалеть о том, что не согласилась от предложения Райана просто запугать моих родителей и вынудить их все подписать. Злой Райан в расстегнутом жилете и с горящими глазами сгреб подписанные документы и порывисто поднялся. «Нам пора». Отец открыл рот, собираясь что-то сказать. Матушка неодобрительно поджала губы. Я вложила руку в протянутую ладонь Райана и, едва успев подняться с дивана, тут же чуть не рухнула назад. Мы переместились слишком резко, не готовая к такому, я не сумела удержаться на ногах, и в коридоре второго этажа в особняке оказалась крепко прижатой к Райану. Бумаги лежали на полу у наших ног. Прежде чем отпустить меня, он негромко произнес: «Циа, хочу, чтобы ты знала, все в этом особняке твое, и в поместье, и все, что пожелаешь, будет твоим». Сразу за этим последовал тихий смешок и легкий поцелуй в макушку. С утра собирался это сказать. Я не знаю, что поразило меня больше, его решительный тон или то, что он все еще помнил слова матушки, сказанные мне утром. «Спасибо».